чувства «мы», принцип «вместе» очень важны между супругами, тем более нельзя на них спекулировать. Приглядитесь, жена настаивает на «вместе» не всегда, а только тогда, когда ей это нужно. Ей необходимо делать семейные дела, и она настаивает на «вместе». А у него творческие планы. Жена собирается бросать свои дела и впрягаться в его дела творческие. По принципу «вместе»? В семье, которую я защищаю, есть и «вместе», и «мы». Но это выращенное самими супругами, а не надетое ими как хомут. Главный вопрос семейной жизни. Главный вопрос семейной жизни – это вопрос о власти. Как будем жить, что у нас в семье и кому можно, что нельзя и кто что должен. Все эти вопросы в хорошей семье обсуждаются вместе и по-хорошему. Все славно, но… Но рано или поздно кому-то чем-то поступаться придется все равно. И поступаться вещами придется более чем серьезными – свободой, своими ценностями, просто свободным временем. И тогда рано или поздно встает вопрос, кто из двоих поступится этим? И как вам скажет любой консультант по семейным проблемам, в конечном итоге все определяется одним. Уступит всегда тот, кто больше заинтересован в отношениях, кто больше боится разрыва. Главный вопрос семейной жизни – это вопрос о власти. А уступит всегда тот, кто больше боится разрыва. А кто в семье больше заинтересован в семье? Кому больше следует бояться разрыва? Самая страшная тайна женщин. Это не всегда очевидно, но когда слетает шелуха, на свет выходит главное. В семье заинтересована, в первую очередь, женщина. Семья нужна в первую очередь ей. Зря вы прочитали это так спокойно. Это самая страшная тайна женщин. Это действительно самая страшная тайна женщин. Об этом не принято говорить. Ибо женщинам крайне невыгодно, чтобы это стало известно. Это неизвестно молодым и становится ясно только с возрастом. Женщины делают все, чтобы это скрыть, замаскировать. Ведут себя демонстративно независимо, опаздывают на свидание, стараются мужчину к себе привязать и в себя влюбить, чтобы в результате он просил у нее руки и сердца, того, что на самом деле нужно было бы просить ей у мужчины. Одурманенные любовью мужчины могут бегать за женщинами, создавая иллюзию, что заинтересованная сторона – они, мужчины. Да, мужчины заинтересованы, но в чем? В семье? Но рано или поздно жесткая правда жизни ломает все иллюзии. Да, мужчине семья нужна тоже, но, как правило, не в молодом возрасте. А с возрастом, когда ему семья становится нужна, женщине она оказывается необходимой вдвойне. Да, мужчине семья может быть удобна и приятна. Во многом за счет искусственного создания неудобств и неприятностей несемейным мужчинам. Но все эти уточнения не отменяют главного. Мужчине семья нужна гораздо в меньшей степени. Семья мужчине нужна, но женщине семья нужнее. Правда, моя первая любовь, О.Н., придерживается других взглядов. Это малоразвитой женщине семья нужна больше, чем малоразвитому мужчине. В отношении всех остальных этот тезис очень спорен. Ну что ж, давайте разбираться. Зачем мужчине нужна жена? Зачем мужчине нужна жена? Чем она привлекает его? Большинство мужчин ответит, что жена привлекает его как возможный душевный друг, любовница, хозяйка дома и мать для детей. А теперь обратите внимание на то, что те моменты, которые привлекают мужчину в жене, в первую очередь душевный друг и любовница, он без особых проблем может получить и без семьи. А то, что он мог бы получить только от жены и только в семье, мать его детей, в молодом возрасте не очень актуально. И выходит, парню лет до 25-27 создавать семью смысла просто нет. Если семьей считать достаточно стабильное совместное проживание с достаточно ответственными отношениями, конечно, могут быть разные обстоятельства и индивидуальные особенности. Например, если у парня на первом месте дело, ему семья, как спокойный тыл, как логово, где он всегда может отлежаться и залезать раны, скорее нужна, удобно. А если у парня на первом месте свобода, Семья будет его скорее тяготить. Семья с женой-заботницей нужна ленивому, хотя нужен ли он семье – вопрос особый. А вот энергичный и трудолюбивый молодой человек себя без труда обслуживает самостоятельно. Семья, оказывается, нужна тому молодому мужчине, который не пользуется популярностью у женщин. Без семьи женщин и секса он не имеет, а в обмен на брак он это получит. Естественно, любимец женщин для решения таких проблем в семье не нуждается. Трудная жизнь чаще предрасполагает к жизни вдвоем, легкая предрасполагает к порханию. Те, кто ищут покой и стабильность, чаще выбирают семью, а те, кто ищут новизну и события, семьи избегают. И так далее. Более же всего, выбор семейной жизни мне напоминает выбор комплексного обеда в ресторане. Не так вкусно, не изысканно, но быстро и не нужно каждый раз чего-то искать и думать. Гурман не закажет комплексный обед, а работягу он устроит вполне. Зачем женщине нужен муж? «Хочу мужа, хочу мужа, хочу мужа я». Песня такая. Муж обычно привлекает женщину как возможный душевный друг, опора и защитник, любовник, спонсор, обустроитель дома и отец. И ответ будет зависеть от того, что из этого списка ей важно в первую очередь, насколько важно и что из важного она может получить только в семье. И большинство девушек отвечают, что муж им нужен. Я, тем не менее, предполагаю, что это не более чем миф, гипноз, иллюзия. Тем более, что девушки всегда делились на амазонок и домохозяек. И уж по крайней мере, для сильной, свободной, развитой, подвижной женщины семья не необходима. Семья может быть ей приятна, интересна, но она великолепно может прожить и без нее. С другой стороны, миф о том, что женщине семья нужна, живуч и действенен. Это миф настолько плотный, насколько пропитавший всю нашу жизнь и все наше сознание, что он стал уже почти реальностью. Девушки переживали и переживают, когда никак не могут выйти замуж, и никакие умные соображения не могут их успокоить. А какая радость, какое событие для них свадьба? И если девушка не становится философом, она не спорит, что семья ей нужна. А парню? Пока нет. И семья, оказывается, нужнее девушке, а не парню. Идут годы, он уже женился, она уже родила. А каков расклад заинтересованности в семье? Как правило, остался тот же. Конечно, мужчина с возрастом все более нуждается в семье, в семейном уюте, но все дело в том, что по крайней мере лет до 50 у него большие возможности выбора женщин. Он нуждается в семье, но не в конкретной женщине, потому что заинтересованных в нем женщин много, и он может выбирать, а его жена, нет, точнее, ее выбор более ограничен. Для большинства он ограничен только с этим мужем или никаким. Найти мужчину – пожалуйста, а вот мужа? Работники службы знакомств рассказывают о проблемах своих клиентов. 20-25 лет – есть ребята, нет девушек. 30-40 лет – куча женщин, полностью отсутствуют мужчины. Как признается консультант, если вдруг нам звонит мужчина этого возраста, интересуется, я готов его с того конца провода на крючке притащить. 50-60 лет – появляются мужчины, но не смотрят на ровесниц, а ищут молоденьких, которые не смотрят на них. За 60 лет полностью исчезают женщины, а мужчины все в поиске. И если брать теперь конкретную пару, то, как правило, в семейной жизни больше заинтересована она. Но ни одна умная женщина с этим не согласится. Она знает, что это так, и именно поэтому с этим не соглашается. Она участвует во всемирном заговоре женщин. Всемирный заговор женщин. Чтобы было понятнее, в чем суть трюка, разберем простой пример. Вот есть фирма МММ, у которой нет проблем. И есть фирма ЖЖЖ, которой что-то от МММ нужно. Вопрос, кто к кому обратится, МММ к ЖЖЖ или наоборот? Естественно, раз ЖЖЖ нужно, она и обратится. И кто кому продиктует условия договора? Верно, продиктует МММ, а ЖЖЖ почешет затылок и будет думать, осилю эти условия или нет. Но дело в том, что ЖЖЖ обладают природной сообразительностью, а туповатые МММ ею несколько обделены. И вот сообразительные ЖЖЖ сумели негласно договориться, что отныне на МММ они смотрят как на мух надоедливых, что им от этих МММ совсем ничего не нужно, и создали убедительную видимость этого. Если МММ в этот театр поверит, то трюк проходит. ЖЖЖ этих глупых МММ надувают и процветают за их счет.